Сжигать горящие чувства, жар от любви дом схоронить. Дай мне холод зимы, чтоб дыхание стало искусством, поводом новым любить. Дай мне силу земли прорасти из малого вечность, чтоб, возвратившись тленом, осесть. Дай мне силу земли одолеть мирскую беспечность и не прогнуться под лесть. Дай возможность не знать откровение дат. Отмотай время вспять.